Глава 15. После обеда стажеры вышли из столовой и остановились. Сидеть в комнатах не хотелось. Аскар ждал их только завтра утром. Что делать? Агния же огляделась, вынула из кармашка артефакторный блокнот и самописку и сказала: «Предлагаю поближе познакомиться с дворцом. Здание слишком большое, разделим на пятерых. Задание — составить подробный план и по возможности отметить активные магические точки». «Кто куда?» Парни слегка опешили, но не зря же военная подготовка была обязательной для всех учеников Академии. Сообразили, переглянулись, мысленно называя друг друга идиотами, и взялись за распределение корпусов и этажей. Воздушница раздала всем по листу из своего блокнота и сверкающей бабочкой полетела в женское крыло. Его оставили ей, понимая, что парней кое-куда вообще не пустят. Между тем король и королевский маг наблюдали за стажерами, сидя у королевского зеркала, потягивая горячий кофе и обмениваясь впечатлениями. «Удивительные организаторские способности», — хмыкал королевский маг. «Парни ее физически сильнее, но девчонка построила их как добрый сержант. Чем она их взяла? Ни разу не улыбнулась даже. Девчонка же!» — ворчал король. «Твое величество!» — хмыкнул Аскар. «Я даже знаю, чем она тебя бесит». «Чем же? Она ведет себя как королева». «Что? Это букашка?» — фыркнул Маргорис. «Вспомни молоденьких фрейлин, которых привечает ее величество». Маг умел аргументировать свое мнение. «Когда ты заглядываешь в этот курятник, они опускают взоры, а потом это по щенячьи склоняют головы к плечу». «Есть такое», — буркнул недовольно король. «Так делают щенки и дети, чтобы их не пнули», — хмыкнул маг. «И еще глупые девицы, воображающие, что это кокетство. Ее величество всегда смотрит прямо и высоко держит голову. А если заинтересована в ком-то, поворачивается к человеку всем телом, выдвигает подбородок, сохраняя безупречную осанку». Король молча кивнул. Они с женой пережили темные времена и, несмотря на некоторое охлаждение, держались друг за друга крепко. Осанка королевы-бранники вошла в пословицы. «Так вот, эта малявка смотрит на парней ровно так же. Прямой взгляд, ровные плечи, вздернутый подбородок. Она не просит у них милости, она сама ее раздает». Король фыркнул, но призадумался. «Я тебе больше скажу, твое величество». Аскар прищурился. «Ее платье стоит дороже твоего камзола». Маргорис фыркнул. Они с королевским магом сидели в малом кабинете, и его величество одет был по-домашнему. В распахнутый потрепанный дуплет, кожаные черные штаны и белую рубашку. «Ничего ты не понимаешь», — отмахнулся Аскар. «Твой дуплет шит из кожи виверны. Крапивная подкладка выткана ведьмой. Набивка из гагачьего пуха, рунная вышивка, двойной шов паучьим шелком. На этот дуплет можно кирасу не надевать. Он ее неплохо заменяет. Так вот, платье этой девчонки сшито по тому же принципу». «Что?» Не то чтобы король разбирался в дамских нарядах, но, живя при дворе, нельзя не заметить разницу между нарядами супруги, фрейлин и, скажем, провинциальных дам, иногда приезжающих в столицу по делам супруга. «Кажется, обычная тафта. Качественная, конечно, но не редкая ткань». «Пф!» — фыркнул Аскар. «Кожа горного брюхонога, выделанная до состояния шелка, отразит даже мелкий фейербол и скользящий удар кинжала. Не знаю, что у нее припасено еще, но сапоги из кожи виверны, сумка с расширением пространства на поясе и руны на шпильках. Думаю, в таком наряде барышню можно отправлять в логово разбойников. Ее даже поцарапать не сумеют». «Ты преувеличиваешь», — уверенно сказал король. «Поцарапать точно успеют. Лицо открыто, вырез есть, да и юбки задрать недолго». «Спорим?» — усмехнулся королевский маг. Король недоверчиво смотрел на старого друга, но тот ничуть в себе не сомневался. Или не сомневался в этой красноголовой девчонке. «А на что спорим?» — попытался увернуться от идиотского пари Маргорис. «На бутылку ликера из плодов перечного дерева, что ты прячешь в шкафчике», — ткнул рукой в нужном направлении маг. «Хорошо. Тогда, если выиграю я», — задумчиво сказал король, «ты отдашь мне бутылку ягодного вина, изготовленного на снежных вершинах». «По рукам!» Маг первый протянул руку, и когда король пожал ее, крохотный огонек магии подтвердил спор.